Грег. Как обычно, огромный. Рози. Скорее всего. Грег. Черт. Это все ты виновата. Ты без конца торчишь в интернете. Я не понимаю, почему вы с Руби не можете просто встретиться, как нормальные люди. Рози. Потому что нет таких заведений, где можно было бы курить и валяться на диване в пижаме. В любом случае, этот счет все равно даже близко не сравнится с теми, которые приходят за твои разговоры с матерью, когда ты пытаешься убедить ее в том, что она вполне способна жить одна. Грег. Дорогая моя, мне почему-то кажется, что ты не против, чтобы я потратил несколько часов, убеждая ее в этом. Рози. И то правда. Ах, если бы у меня был знакомый банковский служащий, который мог бы дать нам суду. Как легко было бы жить. Грег. К сожалению, все не так просто, Рози. Рози. Представь себе мое разочарование, когда я обнаружила это после того, как мы поженились. Грег. Но ты все равно торчишь со мной. И спасибо тебе за это. Все, мне пора. Нужно срочно отказать кому-нибудь в закладной. Ты понимаешь, о чем я. Люблю тебя, Рози. Люблю тебя. От кого? Кевин. Кому? Рози. Тема. Моя любимейшая сестра. Здравствуй, моя самая лучшая на всем белом свете старшая сестра. Пишет тебе Кевин. Напиши мне, если можешь. Я тут сижу в колледже за компьютером, интернет бесплатный. Так что я хочу кое-чем тебя спросить. От кого? Рози. Кому? Кевин. Тема. Ре-ре. Моя любимейшая сестра. Почему ты появляешься только, когда тебе что-то нужно? От кого? Кевин. Кому? Рози. Тема. Ре-ре. Моя любимейшая сестра. Ты говоришь, как моя бывшая девушка. А почему ты решила, что мне что-то нужно? Может быть, я просто хочу узнать, как поживает моя сестра. Как Кати? Передай, что я о ней спрашивал. Как Грег? Передай, что я о нем спрашивал. Как Алекс? Передай, что я о нем спрашивал. Видишь, как я интересуюсь твоей жизнью. Если тебе нужно будет когда-нибудь посидеть с Катей, только попроси. Я буду ужасно рад помочь тебе. Ну вот и все. Береги себя и не пропадай. П.С. Слушай, ты случайно не могла бы попросить босса взять меня на работу? От кого? Рози. Кому? Кевин. Тема. Ага! Ага! Я знала, что дело нечисто. Ты никогда раньше не интересовался моей жизнью. Большое спасибо. У Кати все в порядке. У Грега тоже. И у Алекса тоже. Можешь сам в этом убедиться, если наконец соберешься заехать в гости. Да, я была бы очень рада, если бы ты посидел с Катей. Большое спасибо за предложение. Но я что-то не уверена, что могу тебе доверять. Хватит с меня прошлого раза. От кого? Кевин. Кому? Рози. Тема. 6 лет прошло. Да ладно, Рози. Это же случилось 6 лет назад. Мне было всего 17. Как можно было оставить отдельную квартиру на 17-летнего парня и ожидать, что он не пригласит парочку своих друзей? Это же совершенно нормально. От кого? Рози. Кому? Кевин. Тема. Нормально? Кевин, ты разгромил всю квартиру. Бедняжка Катя была просто в ужасе. Да и я не сильно обрадовалась, обнаружив тебя в своей постели с этой... Как ее там? От кого? Кевин. Кому? Рози. Тема. Сколько воды утекло? Но ведь ты сама сказала, чувствуй себя как дома. Ладно, с тех пор уже столько воды утекло. Мы теперь оба взрослые разумные люди. Ты даже малость старовата. В следующем месяце будет 30. Было бы очень здорово, если бы ты могла мне помочь.